Это продолжалось довольно долго. Иван Иванович вновь с ужасом подумал, что пограничник скажет: «А виза-то фальшивая!» Но все обошлось, и его пропустили. Куда идти, он не знал, а время близилось к отлету. Но человек, прошедший школу очередей, учрежденческих лабиринтов и прочего, обладал, видимо, таким изощренным опытом, что уж окончательно его согнуть было невозможно. Иван Иванович, потоптавшись на месте, поозиравшись, судорожно глотнув воздуха, вдруг увидел двух японцев, которые очень уверенно двигались от пограничного контроля. И он пошел за ними следом. И правильно сделал. И они пришли, наконец, к стеклянной стене, за которой виднелись ряды кресел, вошли в стеклянную уже дверь, предъявили билеты, миновали еще один контроль, и у одного из японцев что-то запищало, зазвенело, и его остановили, начали ощупывать, обнаружили связку ключей, снова пропустили через специальные воротца. Ключи ему вернули, а Иван Иванович прошел благополучно и оказался в зале с креслами. Не успел он присесть и утереть пот, как приятный голос объявил посадку именно на его самолет, и пассажиры потекли к указанному выходу. Иван Иванович влился в общий поток. Это было приятно, можно было не напрягаться, отыскивая направление. Его несло потоком по извилистому коридору, и он благополучно достиг распахнутой двери, куда втекали все, и, замирая, переступил порог. Иван Иванович за свою жизнь всего лишь раз летал в самолете из Москвы в Свердловск. Тогда он вошел в самолет, и стюардесса велела ему проходить вперед и садиться на свободное место, да побыстрее. И он сидел в тесном кресле, скрючив ноги, подрев моторов, и никому не было до него дела. И лишь один раз предложили ему съесть леденец для чего-то и глоток лимонада. А тут произошло совсем непредвиденное. Он переступил порог и очутился в просторном помещении. Ну, просто зале, уставленном широкими мягкими креслами. Три очаровательные японки, счастливо улыбаясь, обступили его. Они низко кланялись ему, и их восхищению не было конца. Нет, они не кричали, не плакали и не размахивали руками, но было столько счастья в их улыбках, неподдельной радости при виде его, что Иван Иванович, пока его бережно вели к креслу, подумал: а вдруг они сумасшедшие? Одна из них аккуратно сняла с него пиджачок, другая помогла ему облачиться в легкое голубое кимоно, и ему даже показалось, что он понимает английский язык, на котором они лопотали. И они были так искренни в своей радости и радовались именно ему, а не кому-то там придуманному, условному, что он постепенно начал успокаиваться и успокоился, и отверг мысль об их безумии. Тем временем самолет плавно тронулся с места и покатил по асфальту аэродрома, и Иван Иванович, утопая в кресле, осторожно оглянулся. Пассажиров в первом классе было немного, человек 7. Они тоже были в голубых кимоно. Самолет тихо гудел. С глаз Ивана Ивановича спала пелена. Все вокруг проступило отчетливо. Он украдкой вгляделся в японок. Они не были очень уж красивы, но как обаятельны, как по-японски женственны и милы, и как он ни старался, но они уловили его взгляд и вновь поклонились ему со счастливой улыбкой. «Притворяются, — подумал Иван Иванович, — что я им такого сделал?» Преисполненный самых возвышенных чувств, он вдруг пожалел, что не успел купить матрешек, что ли, чтобы благодарно преподнести им теперь. Он даже покраснел от сознания совершенной оплошности. Самолет загудел пуще, разогнался и мягко взлетел. И тут Иван Иванович понял, что все происходящее с ним — чистая правда, и он летит в далекую Японию. Минут через 5 гул внезапно прекратился, самолет выровнялся, только легкое шуршание сопровождало полет. Впрочем, никакого полета и не было, лишь легкое шуршание и прохлада.